Глава 14. Вечерело. Запах майорана и высохших ковылей был удушлив и горек. Стадо диких коз пронеслось в отдалении. — Ваш благородие, — сказал Егорыч, — у вас глаза помоложе. Не турки ли это? Андрей схватил бинокль. Так и есть. Слева вдоль подножия горного хребта скакали человек 20 всадников. Вот они круто развернулись, теперь идут на пересечку отряду. На длинных пиках мотаются конские хвосты. Ветер относит и треплет коленкоровые юбки. «Ваше благородие, отличиться, дозвольте?» — спросил Дениска, скидывая чехол с винтовки. «Давай, отличайся». Дениска вырвался вперед, круто осадил коня. Было видно, как он тщательно прицелился. Выстрел громыхнул, и один курт полетел с лошади. Остальные рассыпались цепью, каждый вытащил из-за спины раздвижной угол. Поставив эти сошки себе на колени, курды положили на них винтовки, и вжик! Фуражка слетела с головы Карабанова. «Подними», — сказал он ближнему казаку. Тот поднял. Андрей стиснул в ладони рукоять шашки, но курды на бешеном аллюре уже скакали в сторону гор и вскоре совсем исчезли из виду. Ехали дальше. Слева скалы, справа бурный ручей, вода в котором была цвета крепкого кофе с молоком. А на другом берегу ручья невысокая крутизна. За нею опять шла ровная, словно выструганная доска, дымчатая долина. И потом снова горы, уже зангезурские, а за этими горами Баязет. «Сейчас навалится скопом», — сказал Егорыч. Встреча с разъездом противника произошла около половины пятого. Когда появилась первая сотня турецкой конницы и начала медленно спускаться с гор, Карабанов снова раскрыл часы. Было без 8 минут 5 часов. За первой сотней с соседнего ущелья с гиканьем и воем вылетела вторая сотня. Потом впереди отряда лавиной двинулись с гор еще 4 сотни. «Тихой рысью», — приказал Карабанов и вспомнил Аглаю. Наверное, она завоет в голос, как деревенские бабы, когда узнает о его гибели. Трехженный бросил в рот сливу, пожевал ее и сделал испуганное лицо. «Ваше благородие, кажись, косточку проглотил. Со мной ничего не будет». Карабанов не сводил глаз с маневров турецкой конницы. Опытным глазом кавалериста он распознавал недочеты и промахи противника. У турок, как видно, не было никакого плана атаки, и теперь они спешно выравнивались, потом заваливали фланги обратно, а порой одна арта сминала другую, и тогда в их рядах получалась полная неразбериха. «А я боюсь», — переживал урядник, щупая живот, — «дерево-то из меня не вырастет, а вот ежели, к примеру, кишку порвет, тогда как?» И вот момент наступил. «Сотня!» — заорал Андрей исступленно. «С поворота направо! Фронтально! Арш!» На полном разлете рыси, вздымая каскады брызг в мутной коричневой пене, лошади бросились в ручей. Бурный поток валил их и нес на камни. Карабанов, мокрый и задыхающийся, выбрался на другой берег. За его спиной высился откос, поросший кустами, а за откосом лежала равнина. «Голубчик, Евдокимов!» — позвал он. «Велите сбатовать лошадей наверху. Оставьте с ними коноводов. Эриванцев гоните обратно к нам. Атаку принимать будем здесь». И турки еще только продолжали перестроение, когда весь правый берег ручья уже ощетинился жесткими иглами винтовочных стволов. «Быстрее шевелись!» — кричал Евдокимов, настегивая нагайкой полоснящимся от воды лошадиным крупом. «Давай наверх! Коноводы, тащи их! Ломай кусты!» Лошади, вытянувшись телами, прыгали наверх. Пустые стремена и брошенные поводья — в этом было что-то неестественное и жалкое — кобылы трусливо прижимались к коноводам. И когда весь табун гуртом собрался на равнине, в толпе милиции вспыхнула отчаянная ссора. Над попахами повис громкий гвалт ругани. Кто-то выстрелил в небо, и вдруг один за другим милиционеры заскочили в седло, нахлестнули коней и поскакали в сторону синевшего вдали Зангизура, за вершинами которого лежал спасительный Баязет. Это бы еще полбеды. Но, повинуясь чувству стадности, покинутые казаками кони с голосистым ржанием вдруг тоже ринулись бежать на север за милицейским взводом. «Стой! Стой!» — заорал Евдокимов, раскидывая руки, но его тут же сшибло с ног напором лошадиных грудей, и он, перевернувшись раза три через голову, зарылся без движения в душный ковыль. Мимо него стремительно мелькали черные, рыжие и белые ноги. Возле самого лица юнкера крепко молотили землю лошадиные копыта. Потом вся эта лавина с грохотом и ржанием, с храпом и дрожью прокатилась дальше, и тогда Евдокимов сел. Ощупал себя, кажется, жив. «Боже мой!» — сказал юнкер и всхлипнул. Из носа у него потекла кровь. Все пропало. И хурджины, и кони. Из милиции остались три осетина. Люди большого воинского достоинства. И дядя Вано Чичиашвили, старый грузин, в длинном чекмене до пят. Взъерошенный и страшный, он помог Евдокимову встать на ноги и, грозя кинжалом в сторону убежавших, сказал: «Трусливый шакал! Там мой сын. Он больше не сын мне. Ты мой сын, мальчик. Пойдем к отцу. Рубить будем, резать всех будем, вах будем». Когда они выбрались к ручью, юнкер даже не успел доложить поручику о случившемся. Прямо на них уже летела, визжа и стреляя, дикая турецкая орда. Сверкали ятаганы и сабли, метались над конницей хвостатые пики в лентах, торчал в центре лавы бунчук. Оскаленные морды лошадей и орущие лица врагов — все это прет на тебя. Держись, казак, атаманом будешь. Тах, тах! Прогремели первые выстрелы, и черные полосы порохового угара медленно растаяли над рекой. «У кого там кишка тонка?» — заорал урядник. «Увижу, так морду набью. Команды жди. Ближе, ближе, ближе. Алла! Алла!» Дениска вытер с лица пот, втоптал в землю окурок. «Как хошь, ваш благородие, а я стрельну. Гляди-ка, Эван того в красной рубахе». «Ну, если в красной», — неожиданно рассмеялся Карабанов, — «тогда бей. Бей все, братцы!» Началось. Били в упор, и кони, дрыгая ногами, зарывались мордой в песок. Вышибали из седел на полном скаку, а сзади напирали еще, и тогда трещали пики, крутились подброшенные щиты. А в этой свалке, в которую ни одна пуля не пропала даром, вертелся волосатый, словно скальп женщины, турецкий бунчук, и вот бунчук упал совсем, и тогда казацкие выстрелы потонули в стонах и воплях. Отхлынули. В ручье остались мертвые кони и один башибузук, самый отчаянный, забившись под лошадиное брюхо, все еще хрипел и махал ятаганом. Карабанов, выслушав рассказ юнкера, ничего не сказал, только выругался. А когда Евдокимов поднял револьвер, чтобы добить в ручье янычара, Он остановил его руку. «И без вас обойдется, а нам нужно беречь патроны». Янычары, как особая каста султанского войска, были вырезаны почти поголовно при султане Махмуде II еще в 1826 году. Однако слово «янычар» в применении к жестокому и коварному противнику продолжало бытовать в русской армии и в войне с турками 1877-1878 годов. Разгромленные сотни турок спешились и отогнали лошадей в сторону. Казаки наблюдали издалека, как они жадно сосут вонючие раки, наспех раскуривают трубки, подтягивают пояса, ребром ладони проводят себе по шее и кричат, показывая, какой конец ожидает казаков. Евдокимов сказал: «Уходить надо, Андрей Елисеевич». «А куда?» — с грустью ухмыльнулся Карабанов. «Попробуй только стронуться. Там равнина, а они навалятся всем табором. Лошадей-то ведь у нас нету. Надо ждать ночи». «Может, в Персию?» — осторожно намекнул юнкер. «Нельзя. Шкуру свою спасем, зато подведем шаха. А друзей России надо беречь». «Я боюсь», — честно признался юнкер. «В этом вы оказались неоригинальны. Я тоже не сгораю сейчас на костре героизма». Скоро огонь турок сделался настолько ощутим и плотен, что кустарник, росший над обрывом, быстро поредел почти на глазах, словно чьи-то острые и невидимые ножницы подрезали его ветви. Казаки самовольно, без команды, открыли ответный огонь. Вдоль берега ручья, окутанного дымом, выстрелов слышались их выкрики. «Ванюшка, тебя куды? Плечо, кажись. Бей того, а это мой. Братцы, Петьку узде не порешила, кажись, в голову. Кинь сумку его, патроны кинь. Антипка, ты живой? Жив, покеле. Куда ползешь, вороба? А, пить хочется». Иные смельчаки, невзирая на пули, чтобы сберечь воду в своих флягах, подползали на животе к воде, надолго приникали к ней воспаленным ртом и, вжимаясь в землю, задом, как раки, снова отползали на карачках к своим винтовкам, снова притирали поудобнее ласковые приклады к своим жестким небритым лицам. Карабанов заметил, что казаки целятся чрезвычайно долго и тщательно, и тут же вспомнил предупреждение капитана Некрасова. «Прицелы турецких снайдеров рассчитаны на 1400 шагов далее наших». Он встал. «Ложитесь!» — крикнул Евдокимов. «К чему это?» «Меня не убьют», — сказал Андрей, почему-то вспомнив пророчество Клюгенау. «Во всяком случае, сегодня». Веря в свою звезду, он во весь рост подошел к Егорычу. Тот поднял к офицеру лицо, источенное оспой и продымленное порохом. «В кого бьешь, конопатый?» — спросил Андрей, ложась рядом с опытным казаком. «А эвон, ваше благородие, видишь, лежит. И шо задницу эдак-то отклячил? По нему и бью». «Ну, по-честному, сколько патронов на него угробил?» Конопатый поежился. «Да не утаю греха, пару выпустил». «А ну-ка дай винтовку». Тяжелый приклад вдавился Андрею в плечо, он проверил прицел. «Все как надо, хомутик отщелкнут до предела, до 600 шагов. А дальше?» «Дальше военное министерство подразумевало, что солдат встанет и пойдет на врага со штыком наперевес». «Сволочи!» — выругался Андрей, целясь в турка. «Испортили оружие. Вас бы сюда, подлецов, да в штыки!» Черненная мушка нащупала ляжку турка. Палец плавно спустил курок. И приклад откачнул Андрея в плечо. Так и есть мимо. Турок понял, что целились в него, и отодвинул ногу. «Прекратить стрельбу!» — крикнул Андрей, поднимаясь. Казаки, не прикословя, оттянули свои винтовки к себе, полезли в карманы за кисетами. И тут случилось такое, что дано видеть раз в жизни. Скалы и камни, до этого черные и безжизненные, вдруг расцвели красными пятнами, словно неожиданно созрели небывалые ягоды. Это турки все разом, как по сигналу, подняли из-за укрытий свои головы в красных тюрбанах и фесках. Стало непривычно тихо. И в этой тишине, захлебываясь от дурацкого восторга, поросенком завизжал Дениска. «Братцы, малина в Туреччине поспела! Зовите девок по ягоды!» Грянул хохот. Казаки так тряслись от смеха, что даже прыгали животами по камням. Повсюду слышались веселые дополнения. «Малина! Девок станишных! В подолы, братцы, турку собирать будут! В подолы! Дениска, кажи, кажи, турки!» Турки же выползали из своих каменных нор, прислушивались. Им был непонятен этот смех. Если геуров всего лишь одна сотня, а их 600, и каждый на коне. Может, неверные посходили с ума от страха, сейчас сами перережут один другого? «Дениска!» — надрывались казаки. «Кажи, кажи туркам, как девки по ягоды ходят!» Но дерзкий смех казаков, наконец, дошел до сознания турок. И тогда волосатый бунчук опять медленно пополз в долину, послышался рев буйволовых рогов, раздались воинственные вопли, турецкие орты снова двинулись в атаку. «Ложись, братцы!» — крикнул урядник. «Идут!» Карабанов провернул барабан револьвера и пересчитал желтые головки патронов. Их было всего 4. И, готовя себя к смерти, он сказал: «Эх, выпил бы я сейчас ледяного шампанского».